Глава 7. Камикадзе. Отлежав в больничке 5 дней, наконец-то выхожу на волю. Что могли травматологи починить, починили. Теперь надо идти сдаваться нашим спортивным реаниматорам, Аленке и Аише Артуровне, чтобы привели в рабочее состояние. Встречает меня на машине мама. Только вчера приехала из командировки, а батя вообще бухает. Сажусь на переднее сиденье. «Ну как ты?» Смотрится в зеркало, подкрашивая губы. «Ну, посмотри, как я». Опуская зеркало, переводит на меня взгляд. «Я не очень. Под глазами цветут синяки, губа зашита и заклеена, ухо тоже зашито, над бровью крупная ссадина. Шоркнулся об асфальт». «Да», — поджимает она губы. «На этом все. Ей просто похуй». «Домой?» «Нет, не хочу. В Спарту отвези». «А что ты таким тоном со мной говоришь? Может быть, потому, что ты ко мне даже в больницу не пришла?» «Я работаю, Рома, и не могу бросать каждый раз работу, когда ты решаешь отхватить по лицу. Какой черт тебя дернул нарваться на ментов?» «Ты не работать ездишь. Зачем врать?» «В любом случае, это тебя не касается. Я в твои личные дела не лезу, заметь. А иногда стоило бы. В 14 ты вопил об обратном. Я был подростком. А сейчас ты уже взрослый. Дай мне жить своей жизнью». Это все выбивает почву из-под ног. Выбивает уже давно. Создавая ощущение падения на качелях вниз. Когда сводит живот. Ей на меня все равно. Пока я был инструментом для управления отцом, я был нужен. Потом, когда это перестало работать, сдан с потрохами Бесса Давидовичу. И мой спорт хорошо оплачивался, чтобы я минимально заебывал их дома. И свободное мое время неплохо оплачивалось, чтобы я проводил его вне дома. Как-то так. Окей. Выхожу из машины, хлопая дверью. Ладно. Яшин вон вообще интернатовский. Мать и не помнит почти. И ничего. Выжил. Опускает стекло. Рома, сядь обратно. Зачем? Опять мешать тебе жить своей жизнью? Я так дойду. Не надо делать из себя жертву. Мы дали тебе все, что нужно, и даже больше. Вот, возьми. Протягивает деньги через окно. Молча забираю, не оборачиваясь, ухожу, засовывая бабло в карман. Можно поймать такси, но хочется пройтись. Постельный режим задолбал. В Спарте людно. Ощущение, что пришел домой. Можно в каком-нибудь спортзале упасть на маты и поспать. И даже будить никто не будет. Но я выспался на неделю вперед. Иду сразу к Аише Артуровне. Она звонила, сказала, что ждет. Стучусь. «Можно?» «О, Ромочка, заходи!» Встает она из-за стола, выходя мне навстречу. Ловит ладонями за щеки, хмурясь, разглядывает лицо. «Бедолага!» Вздыхает. «Болит?» Я на обезболах. Обводит пальцами лицо. «Ах ты, смещение есть!» Морщится. «Садись-ка!» Усадив в кресло, исследует пальцами мою многострадальную голову. Потом делает правку и массаж. Бережно. Меня практически отрубает от ее волшебных пальцев. И будь это другая женщина, мои ощущения уплыли наверняка куда в область эротизма. Но Аиша – женщина-беса. Любимая. Я даже во сне не могу позволить себе такого кощунства, фантазировать о ней. Нет. Хоть она всего-то на десятку старше меня и очень красива, но… Бесса – батя, а она – мама. И никак иначе. Тем более, о ком фантазировать мне есть. Лиза. Запала мне девочка. И губы ее трепетные снятся, не отпуская. Я уже их сожрал сотню раз, не меньше. И горячо, и нежно, и ревниво, и встречая ее заново, и кончая с ней. Жаль не наяву. «Аиша, как перед девушкой нормально извиниться и поблагодарить?» «Перед той самой?» Все в курсе моей выходки. Угу. Вместо того, чтобы утопить, она меня вытащила. И я чувствую себя не только виноватым, но и в долгу. Цветы, подарок. Недорогой, но приятный и особенный. Чтобы чувствовался душевный вклад в него. Без намеков на интимность. Что, например? Это же твой душевный вклад, Ромочка. Взъерошивает мои волосы. Тебе и мучиться с выбором. Эх, халява не прокатила. Завтра опять править будем. Не бегать, не падать, двигаться плавно. Спать строго на спине, на ортопеде. Сладкое, соленое, копченое убираем. Бустеры не пить, секс тоже отменяем», — многозначительно добавляет она. «А секс-то чего?» «Нельзя поднимать давление». «Гомеопатия», — вкладывает в руки пузырек. 5-6 раз в сутки. Рассасывать. Это успокоительное». Ныряет пальцами мне в карман, забирая сигареты. «Шмелёв!» — возмущенно. Покаянно закрываю руками лицо. «Ну не могу я, блядь, бросить, не выходит». «Ну ладно, все, отчитывать не буду, ты сам все знаешь». «Спасибо». Долго брожу по торговым центрам и бутикам в поиске подарка. Жанне подарок выбирать проще. Побрякушки, парфюм, гаджеты. Здесь другая история. «А что это?» Беру в руку тяжелый шар. «Шар предсказаний. Можно задать вопрос, потрясти его, и в окошечке появится ответ». «Хм. Мне подарить Лизе этот шар?» Трясу, смотрю в окошко. Без всяких сомнений. Со смешком закатываю глаза. «Окей. Давай еще разок». «Лиза обо мне вспоминает?» «В окошке». «Да, конечно». «Мне стоит ее найти?» «Не торопись с этим». «Чёрт. Хочу ее. «Плохие шансы». Цокаю, откладывая шар в сторону. «Я и сам знаю, что шансы не очень. Я и не планирую, наверное. Но извиниться надо». «Можно мне этот шар?» «Букет, букет, букет». Туплю в цветочном бутике, разглядывая разные варианты. Веники эти из роз приелись уже. «Эустома, гиперикум, декоративная зелень». «Только собрала букет», — показывает флорист. «Красиво. Эустома такая же трепетная, как губы Лизы. То же самое, но в корзину и в два раза больше. В корзину отправляю еще шар и набор авторского шоколада ручной работы. Телефона Лизы у меня нет, чтобы организовать доставку. Где ее искать, понятия не имею. Жанна ее уволила. Единственное, что я знаю, — кабинет ее отца. Но туда без его разрешения не прорвешься. Решаю попробовать. На входе дежурный, естественно, не пропускает, звонит Иштарову. «Александр Михайлович, к вам Шмелёв!» — прикрывает трубку, поднимая на меня взгляд. «Какой еще Шмелёв?» теряюсь я, который Лизу увез. Понимающе поджимает губы мент и уже в трубку. «Да герой этот, который Лизу похитил!» «Да бля, ну чё вы начинаете-то?» «Чего тебе надо?» — видимо, передает слова Иштарова. Интонации прямо его. «Андать кое-что важное». Передает. «На КП оставь, мне некогда, потом заберу». «Ну, зашибись». «Мне номер Лизы нужен». Ставлю корзину цветов на стол. Дежурный скидывает вызов. «Чего тебе нужно?» — дергает бровью. «Номер Лизы Иштаровой». Качая головой, закатывает глаза, словно я долбоёб, и не понимаю, что несу. «Да я просто извиниться хотел». Осмотрев корзину, забирает ее, переставляя на подоконник. «Иди домой, камикадзе. И мой тебе совет. На горизонте майора больше не всходи. Он и своих-то за Елизавету Александровну прикопает. Один раз тебе повезло, второй раз вряд ли прокатит». «Ясно». На улице уже темно. Жую бургер, запивая кофе. Домой ехать не хочется. Там опять будет сегодня трэш. Устало смотрю на звездное небо. В кармане вибрирует телефон. Жанна. «Привет». «Тебя амнистировали?» «Тогда я жду». А папик и правда оказался любовник матери. «А я сегодня бесполезный». «В смысле?» «Трахаться мне нельзя». «Ой, да ладно, я сама как лимон выжатый. Целый день кастинг с корягами этими». Съемки клипа у Жанны встали. Она уволила Лизу, а такие длинные гибкие ноги попробую еще найди. Да и внешнее сходство тоже. «Так ты приедешь?» «Да похуй. Куда идти-то?» «Приеду». «Белое вино и суши?» «Окей».